Глава 21. Душелов. Время загрузки 10:59. Останавливаемся перед выходом из туннеля. Прежде чем вступить в последнюю битву, нужно хорошенько осмотреться. Просторный подземный зал, являющийся обителью губителя, наконец предстает перед нашими глазами. Никакой искусственной отделки, как в оазисах. Все поверхности представляют собой бугрящийся базальт. Серые оттенки с желтыми вкраплениями неизвестных минералов. Высокий свод усеян гроздьями толстенных многометровых сталактитов, которые гигантскими сосульками тянутся к растущим навстречу образованиям не меньшего размера. При должном воображении весь зал можно представить как смыкающиеся челюсти чудовища невероятной величины. В центре свода сияет перевернутый источник, бездонный колодец, из которого бьет световой столб, упираясь в пол и расплескивая сияние по всему залу. Свет пронизывает каменные зубья, отбрасывая на стены ощеренные тени. С шумом вырываясь из стены справа от туннеля, бежит быстрый поток прозрачной воды. Он пересекает весь зал и закручивается уходящей в бездну воронкой у противоположной стены. Ширина потока 4 метра, глубина едва ли по щиколотку. Свет пронизывает его насквозь, и отшлифованное дно видно отлично. По пути поток набегает на едва выступающий из воды 9-угольный пьедестал из прозрачного кварца, расположенный в центре зала и озаренный сверху голубым сиянием. Когда губитель будет побежден, в этом 10-угольнике откроется портал, который перебросит нас к точке входа. А пока? В этом ослепительном сиянии, скрывающем очертания 3-метровой фигуры, нас ждет он. Работа у него такая — поджидать жаждущих приключений. Руки у губителя скрещены на груди, кисти скрыты рукавами просторного балахона, сотканного словно из дыма. Его поверхность постоянно перетекает, идет волнами, рябит. Глубокий капюшон надвинут на голову, скрывая лицо. Вместо него виден лишь колышущийся мрак. Его не в силах преодолеть даже чистое сияние источника. «Вот же здоровенный сучонок!» — тихо роняет дед, стаскивая с плеча молот и опасливо глядя на босса. «Сосульки!» — лисичка обеспокоенно осматривает пространство обители. Гонор забыл рассказать о сосульках. Бегать сложнее. Так даже лучше. Я тоже внимательно изучаю все особенности предстоящего места сражения. Если что, в критический момент сталагмиты можно будет использовать для кратковременного укрытия. Ладно, не будем тянуть время. Расходимся. Проверьте ауры. Давно уже все проверено. Так же тихо ворчит дед и первым делает шаг в зал. 3 метра от стен по всей окружности зала — нейтральная зона до начала боя, и мы ее используем, чтобы рассредоточиться по заранее обговоренной тактике. Клирик уходит вправо, лисичка — влево. Я просто делаю 2 шага в направлении босса, а Дар с обжорой останавливается позади. «Удачи!» — шепчет маг за спиной. «Всем нам удачи!» Я коротко киваю, не спуская взгляда с окутанной сиянием фигуры губителя. Губитель. Жизнь 10 000. Иконка босса сплошь усеяна зубцами и лучиками. Цифры уровня нет, но это ожидаемо после первых 2 боссов. Впору выругаться. Вот где пригодился бы последний аргумент. Но кусать локти сейчас уже бесполезно, и я стараюсь держать эмоции в узде. Спокойствие и расчет сейчас мне помогут больше. Шкалу усталости в последнем оазисе удалось сбить только на треть, но чувствую себя сносно. Адреналин в крови заставляет жаждать схватки. Пора всю эту бодягу заканчивать. Мне придется агрить первым, чтобы наш черепут продержался как можно дольше. Все сражение состоит из 3 фаз, и в первой фазе придется побегать как следует. Губитель не позволит нам скучать. Будет разбрасывать прямо под игроками уже знакомые под рауку пламенные поцелуи и вгонять в оцепенение послушанием любого, кто позволит себе роскошь задержаться на одном месте больше 2 секунд. Станы можно сбивать контрзаклинаниями, поцелуи прерывать во время секундного каста, если повезет. Не у всех из нас есть для этого необходимое средство. С выбыванием филина арсенал обеднел. Животворящий капкан Дара по-прежнему бесполезен, здесь кругом безжизненный камень. У рыжей ничего прерывающего или стонящего нет. Она чистый дамагер. У меня копье ветра, откат 30 секунд. У деда плеть боли с таким же откатом. То есть, если грамотно чередоваться, можно будет работать через каждые 15 секунд. С дебафами тоже не густо. Чистка у клирика, снимающая два любых усиления с врага, и природное очищение удара, избавляющее союзника от одного эффекта болезни, отравления или проклятия. Вот он послушанием и займется. В общем, в любом бою главное — внимательность и своевременность. Еще раз бросаю напряженный взгляд на каждого из соклановцев. Ловлю ответные кивки. Все взволнованы, но готовы к действию. Глубоко вздыхаю и стягиваю со спины пламень. Губами почти беззвучно шепчу крохи, вьющиеся над плечом. «Будь здесь. Не суйся в драку». Фейри торопливо кивает. В ее глазенках стоит испуг, какого я не замечал раньше. Ни во время схватки с Драуком, ни при пробежке мимо Кращера. И мне это инстинктивно не нравится. Но что можно изменить? Ничего. Поздновато уже бояться. «Внимание! Я пошел!» В следующую секунду я уже бегу, выбрасывая вперед левую ладонь. Копье пламени пронизывает голубоватое сияние, и жидкий огонь расплескивается об трехметровую фигуру губителя, не причиняя заметного вреда. И начинается смертельный танец. Босс приходит в движение. Губитель стекает с постамента, и края его одеяния плывут над водой ручья, как дым от костра. Такое ощущение, будто нижних конечностей у него нет вовсе. Перемещается он с кажущейся неспешностью, плавно и неумолимо. Я не останавливаюсь, но немного замедляю шаг, позволяя ему приблизиться. Двигаюсь по мысленно вычерченному кругу, выбрав постамент в центре как точку ориентира. Босс, как привязанный, следует за мной, корректируя смещение. Стрела лисички с тугим звуком врезается ему в спину, вырывая сотню хитов, и тут же озаряется бледной вспышкой, распадаясь тленом. Здоровье губителя едва заметно просело, но на нем это никак не отражается. Струящийся балахон из призрачной материи тут же затягивает след повреждения. На мгновение он приостанавливается, раздумывая, не заняться ли лучницей. Затем неуловимо быстро взмахивает левой рукой, и под девушкой вспыхивает трехметровый огненный круг. Рыжая с криком боли выскакивает из огня, ее сапоги горят, она с плеском запрыгивает в ручей. Адар немедленно швыряет в ее сторону исцеляющее касание природы. «Не стрелять!» — кричу я, заметив, что и дед готов повторить ее подвиг. «Рано!» «Сперва нужно хорошенько заагрить эту тварь. Ведь предупреждал, и отрабатывали по мере прохождения данжа, а все равно нервы кое у кого шалят». Быстрый шаг навстречу боссу, и острое лезвие уника впивается в его одеяние обжигающей вспышкой. Ощущение такое, словно сталь входит в упругое желе. Выдергиваю и отскакиваю прочь. Первый же выпад клинком приносит удачу, срабатывает горение, и тварь подземья в точке удара окутывается уже настоящим дымом. Губитель не остается в долгу. Просторные рукава его одеяния плавно взлетают вверх, обнажая кисти из просвечивающей насквозь призрачной плоти. Длинные когтистые пальцы сжимаются, хватая воздух, и в них почти мгновенно возникает чудовищной величины молот, сотканный из мертвенно-бледного цвета. Едва успеваю отпрыгнуть, как молот со всего размаху опускается в то место, где я только что стоял. Крошево из камней хлещет, словно град. Гулко стучит по керасе. И что-то с сумасшедшей силой сбивает меня с ног. Отдача от заклинания распространяется на несколько метров. Врезаюсь спиной в сталагмит, через силу вскакиваю. В ушах стоит звон. Ошеломленно оглядываюсь, вскидывая уник. Губитель нависает надо мной. На этот раз в его пальцах вместо молота возникает боевая коса с длинным древком и кривым двухметровым лезвием. Он размахивается. Бросаюсь на землю и откатываюсь в сторону. Коса с взрывным треском срезает несколько сталагмитов. Снова хлещут каменные осколки. И я понимаю, что любой удар босса может стать для меня последним. Отразить его невозможно. Все, что я могу, — кайтить тварь, пока по ней будут наносить урон остальные. Под прямой удар попадать нельзя. Подгадав момент, Дар бросает в атаку обжору. Разогнавшись, тот тараном врубается в спину боссу. Губитель мгновенно оборачивается, взмахивает двуручным мечом. Но черепут уже в припрыжку несется прочь. Для него такой удар тоже может стать последним, и Дар это отлично понимает. Постепенно складывается рисунок боя. Я постоянно нахожусь в движении, волоку босса за собой, щедро одаряя его ударами уника и на пределе возможностей отскакивая от взмахов призрачного оружия. Молот, коса и двуручный меч попеременно возникают в лапах губителя, чтобы нанести единственный выпад и исчезнуть. Его оружие — это материализованные заклинания. Но босс не забывает и про остальных, заставляя их постоянно перебегать с места на место. Пол уже пылает в десятки мест, и, судя по устойчивому горению, процесс не прервется до конца сражения. Это значит, что если не сбивать хотя бы часть чертовых поцелуев, то вскоре вспыхнет весь зал, не оставив места для маневра. Мне иногда удается прерывать касты копьем воздуха, а дед отслеживает и сбивает чисткой усиление, которое вешает на себя губитель во время физических атак, ярость Лена, повышающая его физическую мощь на 10%. Свои доты клирик тоже не забывает обновлять. Кару еретиков и пытку, чтобы гаду жизнь медом не казалась. Стрелы лисички садят в призрачную фигуру с завидной регулярностью. На каждые 5 обычных приходится светящийся выстрел, прошивающий тварь насквозь. Дар, внимательно контролируя здоровье каждого бойца и подлечивая при необходимости, старается по отказу угощать вражину хищным плющом и разъедающими спорами. Он не может не бить, так как именно боевые заклинания с помощью ауры «Животворящий покров» создают не сильный, но устойчивый подхил. Часть урона, выгрызая жизнь босса и отражаясь от него, светящимися искрами здоровья разносится по залу, падая на бойцов. Обжора вертится позади губителя, и как только тот наседает на меня чересчур сильно, тут же таранит его сзади. Его липкие плевки никак не действуют на тварь, но таран и абсолютный щит работают на отлично. Теряю счет времени. Кручусь, прыгаю, бью. Легкие вскоре начинают гореть. Распаренное лицо заливает потом. Сапоги, как ни стараюсь, дышат уже на ладан. Простора для маневра все меньше, огонь повсюду. Не всегда вовремя успеваю забежать в ручей, чтобы сбить пламя, да и сам ручей скоро пересохнет. Несколько поцелуев падают по краям русла, заставляя воду вскипать и обращаться в пар. Воздух нагревается, как в аду. И сквозь всю эту свистопляску, затянутую едким дымом и горячим паром, продолжают садить оружием и заклинаниями соклановцы. Трехметровый силуэт губителя окутан вспышками разрывов, искрами и змеящимися всполохами попаданий. Здоровье босса убывает удручающе медленно, но все-таки убывает. Вот уже 60%. 55. «Готовьтесь!» — кричу я, отпрыгивая от очередного молота и всаживая в монстра копье воздуха, обрывающее каст поцелуя. «Вторая фаза!» Халява закончилась. Теперь самое сложное. Как только жизнь босса снижается ровно до половины, он прерывает атаку и плывет к кварцевому пьедесталу под аурой неуязвимости. «Не стрелять без команды!» Ору я, заметив, как в босса летит запоздавшая пытка клирика. Во второй фазе за глав гада будут сражаться его аватары. И у нас пара секунд передышки, которая заканчивается сразу же, как только губитель достигает пьедестала. Гулкий звуковой удар сотрясает зал. Фигура босса распадается на туманные сгустки, исчезает, и по окружности зала на равном расстоянии друг от друга возникают его 9 уменьшенных до человеческого роста копий, только более бесплотных на вид. Теневые души. Теперь моя задача — заагрить всех раньше, чем они накинутся на дамагеров и лекаря. «Дар, все лечение на меня!» «Понял». Один из призраков возникает рядом со мной. Я мгновенно разряжаю в него накопленные очки атаки ледяным шквалом и, не глядя на результат, бросаюсь дальше. Первым делом выхватываю взглядом тех, кто находится рядом с лучницей и лекарем. Бью сразу с обеих рук. В одного копьем пламени, в другого копьем воздуха. Сейчас главное привлечь внимание к себе и отвести угрозу от остальных. Перепрыгиваю через пылающий поцелуй и врубаюсь мечом в теневую душу, которая уже тянет полупрозрачные клешни к деду. Сумасшедший бег с препятствиями. Верчусь между торчащих из пола обломков сталагмитов, перескакиваю горящий камень, щедро раздавая удары и посылая по откату копья. Вечность спустя они все тащатся за мной. Все 9 душ. Разворачиваюсь к толпе аватаров лицом. Мне бы пару секунд передышки. «По моей цели!» Крик вырывается из груди хриплым карканьем, в зале чертовски жарко и в горле пересохло. «Пли!» Меч впивается в призрака, который плывет впереди всех, и его плоть, уже и так изрядно покалеченная, взрывается прахом. 8 остальных тут же подрастают в размерах. С гибелью каждой души босс теряет 5% здоровья, но их развоплощение делает сильнее всех оставшихся. Как только 8 из них будут уничтожены, и босс вернется в прежнее обличье, наступит третья фаза. Самая короткая. Она продлится всего несколько секунд. И самая смертоносная. Ради нее мы и тащили сюда черепута. Третья фаза состоит из 3 последовательных заклинаний. Босс скастует призыв тьмы, и всех, кто окажется от него на расстоянии, мгновенно подтянет к нему и размажет о непробиваемый щит. Поэтому следует добежать вплотную раньше, чем он это сделает. Следующее заклинание материализует душелов, и губитель выберет жертву. Одну. Того, кто окажется ближе всех, чтобы навсегда отправить его в вечность. А через пару секунд самоликвидируется во вспышке кровной мести, чтобы добить оставшихся. И за эти пару секунд придется как можно дальше отбежать прочь. Если в эти моменты оплошать, не отработать все четко, то победит он, а не мы. Смещаюсь на шаг влево и, уклоняясь от выпада костлявых лап следующей твари, косо взмахиваю клинком. В душу тут же впивается стрела, пытка и разъедающие споры. Немедля заканчиваю групповую атаку завершающим ударом ледяного шквала. Способность прокает, и призрак превращается в кусок льда, который тут же взрывается сверкающими осколками от энергетической стрелы рыжей. Взрыв на секунду меня дезориентирует, но вижу, как оставшиеся 7 снова увеличиваются в размерах. И тут души пользуются моментом. Неожиданно чувствую, что не могу управлять телом. Послушание наваливается душной подушкой, сковывая мышцы, прерывая дыхание. Мертвенно-бледная кисть выскакивает из рукава балахона ближайшей твари, с кажущейся медлительностью бьет в нагрудник кирасы и накладывает обезоруживание. Удар сбивает с ног. Уник вылетает из пальцев. Перед глазами все затягивает багровая пелена. Бар жизни проседает на треть. Чувствую, как лечу спиной назад, а затем в брызгах воды качусь по дну ручья. И вдруг оказываюсь в пламени. Вода на одежде мгновенно нагревается, вскипает паром. Праздник тварей длится недолго. Природное очищение вливается в тело освежающей струей. Следом ловлю цветение жизни, и подвижность мгновенно возвращается. Откатываюсь обратно, с плеском падаю в ручей и, наконец, вскочив, вижу несущуюся в лицо призрачную лапу. Снова бросок в сторону и перекат. Воспользовавшись секундной передышкой, лихорадочно шарю взглядом по дну ручья. Где же чертов меч? Светись! Но вокруг слишком много огня, пара и дыма. Уника не видать. Слышу дробный топот. В толпу душ с разгона врезается обжора, раскидывая самых настырных тараном. И сразу, значительно убавив им жизнь, краями острого панциря. Твари не остаются в долгу, лупят его со всех сторон призрачными кистями, от панциря летит костяное крошево. Видимо, абсолютный щит не успел перезарядиться. Серьезно покалеченному питомцу приходится успешно удирать. Но свое дело он сделал. Отвлек внимание. Но эти твари снова рядом, и приходится отступать. Я отлично понимаю, что без оружия к ним прикасаться нельзя. Гонор это подчеркивал особо. Сразу лишишься конечности. И тут вижу незабываемую картину. Прямо в эту жуткую толпу теневых душ, терзаемую вспышками боевых заклинаний мага и клирика, влетает моя кроха. Маленькая беззащитная фигурка среди царящего вокруг ада. Обнаженное тельце Фейри светится, как миниатюрное солнце. Ее мордашка горит воодушевлением. Золотистые косы развиваются позади, словно свадебная фата. Из этих волос срывается непрерывный поток мерцающих искорок, широкой волной распространяясь вокруг. Искры разлетаются, падают. Пронизывают силуэты завороженно уставившихся на Фейри душ, которые уже не замечают вражеских атак. Так вот он какой, волшебный полет. Такой момент упускать нельзя. Я все еще не вижу меча, но оружие у меня есть. По моей цели! Бью копьем пламени. Твою ж, мана кончилась. Выхватываю кинжал и вонзаю в спину ближайшей твари. Пытка охватывает аватар губителя красноватым свечением. Одна из сияющих стрел, размноженных веерным огнем, вонзается в пустоту под капюшоном. Тварь осыпается прахом. Я уже режу следующую. Плоть, как пересохшее желе. Острое лезвие погружается с трудом. Друзья подхватывают атаку. Еще одна расстается с воплощением. 5 оставшихся уже выше 2 метров ростом. и они все еще неподвижны, уставились на кроху, зависшую над ними. Обозначаю цель, наваливаемся сообща. Колючие побеги хищного плюща прорастают сквозь плоть врага. Кара еретиков вгрызается тикающими вспышками очищающего света. Две стрелы подряд прошивают грудь и шею. В воздухе оседает прах. 4. Чувствую, что начинаю задыхаться. Кидаюсь на следующую. Кинжал вонзается душе в бок, и в этот момент она очухивается. Рывком с коротким поворотом смещается в сторону. Вырванное из ладони оружие остается торчать в призрачной плоти. Тварь взмахивает костлявой лапой, страшный удар гасит Фейри, словно задутую свечку. От нее остается лишь зависшее в воздухе облачко светящейся пыли. Не слышу своего крика, но чувствую бешеную ярость, вскипающую внутри. Все четыре души резво разворачиваются ко мне и атакуют, выбрасывая вперед костлявые конечности. Отпрыгиваю и натыкаюсь ногой на что-то под водой. Меч. Подхватываю его и едва успеваю уклониться от очередного выпада. Влажная рукоять уника скользит в ладони. Короткий перекат, прыжок в сторону, удар. Тварь небрежно отбивает его костлявой лапой и неумолимо надвигается. Светящийся выстрел добивает еще одну душу. Оставшиеся подрастают до 2,5 метров. Проклятье. Чем сильнее они становятся, тем медлительнее, и это нужно использовать. Приходится бежать, чтобы снова растянуть их цепочкой и уничтожать по одной, а заодно хоть немного набраться сил. «Я пустая!» — кричит рыжая, откидывая на спину лук и выхватывая кинжал. «Стрелы кончились! Я могу...» «Не лезь в драку!» — осаживает ее дар. «Сами справимся!» «Я поищу!» И больше не слушая, девушка бежит между языков огня поцелуев, внимательно осматривая пол. Может, и в самом деле что-нибудь найдет среди дыма и огня. Все равно все призраки заняты мной. Заклинания дара не исцеляют мгновенно. Они останавливают кровотечение, стягивают и рубцуют края ран, что позволяет оставаться в строю. Но общий уровень повреждений все-таки постепенно нарастал. Как я ни старался, мои движения замедлялись. Меч казался все тяжелее, а шаги становились все короче. Три могучих противника, преследующие по пятам, собирались при малейшей возможности растереть меня в пыль. Постараюсь не предоставлять им такую возможность. Нам осталось уничтожить лишь 2 из 3. Как только они сдохнут, моя роль танка в этой драке закончится. Дар снова бросает в бой обжору. Радужная вспышка абсолютного щита — разгонный удар полутонного тела. Аватаров разбрасывает словно кегли шаром от боулинга. Боулинг? Откуда эти воспоминания? Потом. С хриплым криком вонзаю клинок где-то в районе солнечного сплетения твари. Не знаю уж, куда именно попал, но срабатывает уловка ассасина. Смертельный удар. Редко да метко. Воздух взрывается неосязаемым прахом. Осталось 2. И одна уже почти убита, ее бар жизни просел до дна. Но обе души одинаково жаждут моей крови и наступают, теснят. «Я пуст!» — рычит дед и, перехватывая молот, бежит ко мне на помощь. Что ж, клирик могуч и в рукопашной. Но он далековато, и ему по пути приходится огибать россыпь поцелуев, чтобы не угодить в огонь. Я отлично помню, что сейчас произойдет. «Дар! Обжору в центр!» Отпрыгиваю от выпада, хлещу по вытянутым лапам лезвием уника. Несколько отсеченных пальцев отлетают в веере призрачных брызг. «Внимание всем!» Уклонение. Острые, как бритва когти, рвут воздух прямо возле лица. «Отбивайтесь, чем сможете, сейчас!» Я допускаю ошибку. Сталагмит, оказавшийся позади, бьет в спину и прерывает маневр. Обе души тут же блокируют с 2 сторон, хлещут 4 лапами. Не уклониться. Но я все же пытаюсь отразить хотя бы часть ударов. Руки пронзает боль, кисти выворачивает в запястьях. Вновь выбитый меч, сверкающий полосой стали, высоко взмывает к своду и по крутой дуге уносится прочь. Сработало ненавистное обезоруживание. Пальцы полудохлой души впиваются в мой нагрудник, с треском пронзая кирасу. Дикий натиск впечатывает спиной в сталагмит так, что трещат кости. Боль ошеломляет. Перед глазами все быстро заливает чернотой, стирая призраков, кипящий в огне пол, сияние источника. Словно сквозь вату слышу крик ярости деда. Его молот врезается в бок души, отбрасывая ее на шаг в сторону. Вторая тварь тут же сбивает неосмотрительно подставившегося клирика с ног. Выронив молот, тот с воплем катится по горящему полу. В затылок подранка впивается стрела. Где-то лисичка все-таки ее отыскала. Душа все еще жива, хотя ее бар жизни горит синим пламенем. От смерти меня отделяют доли секунды. Ни оружия, ни маны, ни сил. Разве что кулаком. Но касаться ее руками нельзя, или... Дар поспевает вовремя. Касание природы пробегает по телу бодрящей дрожью. В отчаянии выхватываю из-за пояса единственное, что у меня есть — кошку-девятихвостку. Хлещу наотмашь по голове врага. Девять хвостов с острыми металлическими наконечниками вгрызаются в одеяние и срывают капюшон. Тварь ошеломленно замирает. Ошеломленно замираю и я. Под капюшоном ничего нет. Ничего, кроме мертвенно светящихся глаз, горящих в пустоте. И в эту пустоту входит еще одна стрела рыжей, тут же рассыпаясь пылью, но все-таки добивая тварь. Невесомый прах еще струится в воздухе, падает к ногам, а последняя душа разворачивается и убирается прочь, моментально потеряв к нам интерес. Вернее, не душа, а губитель. Он вырос до прежнего размера и плывет к пьедесталу с 5% оставшейся жизни. Сейчас он снова неуязвим. Последняя фаза. «Все к центру!» Бегу и сам. Горло дерет, ноги заплетаются. С трудом перепрыгиваю через края соприкоснувшихся огненных кругов, оказавшихся на пути. Справа, прихрамывая, чешет клирик. Дар уже стоит рядом с пьедесталом. Обжора там же. Губитель на них ноль внимания. Он уже на возвышении, завершает каст, который нельзя прервать. Призыв тьмы. Мелькает гибкая фигурка девушки. Ее сапоги расплескивают ручей. Похоже, опаздываю только я. Тяжелый гул пронизывает пространство зала. Сияние источника в центре свода начинает меркнуть. Мне остается преодолеть всего 3 метра, как призрачная ладонь подхватывает меня словно пушинку и швыряет в сторону губителя. Как-то умудряюсь извернуться в полете, выставить вперед руки, и ладони впечатываются в магический щит, призрачно полыхнувший вокруг фигуры босса. Падаю вниз. Боль снова ошеломляет. Но на оценку состояния нет времени. Нужно бежать прочь, как бегут уже остальные. Сейчас будет взрыв кровной мести. Спотыкаясь, устремляюсь прочь. А затем следует удар. Внимание! Задание «Сила против силы» выполнено. Все участники похода получают награду 10 000 опыта. Пройдите к порталу, чтобы вернуться к точке входа. Получено достижение «Ускорение боем». Впервые все боссы подземья губителя уничтожены менее чем за 12 часов. Награда — 6 000 опыта. Достижение запечатлено в Великой книге бытия и станет известно на всех мирах Вселенной Икс. Прихожу в себя, лежа на боку. Тело ломит так, словно я собираюсь развалиться на составляющие. Сплевываю кровь, наполнившую рот. Что-то назойливо шумит рядом. Приподнимаюсь, чтобы оглядеться. Это трудновато. Перед глазами плавает кровавая муть. Так вот откуда идет этот гул. Я лежу прямо на краю стоковой воронки, куда уходит водяной поток. Еще немного и улетел бы в нее. А что с остальными? Стиснув зубы от боли, поворачиваю голову и нахожу рядом девушку. Лисичка без движения распростерлась возле разбитого вдребезги сталагмита. Как же ей не повезло налететь на него при взрыве. Ее куртка в крови. Но девушка еще жива. Бар жизни теплится в красной зоне. Если ей помочь, то, может, все и обойдется. Дрожащей рукой нашариваю на поясе флягу с зельем. Придется постараться и как-нибудь доковылять. Как только смогу встать на ноги. Взгляд засекает боковое движение. Ага, клирик тоже жив. Хорошая новость. Пошатываясь, дед, тем не менее, довольно уверенно бредет в мою сторону, волоча за длинную рукоять свой драгоценный молот. Наверное, еще не сообразил, что сражение закончилось. Контузия — штука опасная, и полная дезориентация после нее не редкость. Лучше бы он отправился к рыжей, ей требуется немедленная помощь. Впрочем, у него же зелье кончилось еще в оазисе. Какого хрена? Замечаю вдруг, что клирик уже 10 уровня, и не верю своим глазам. После победы над губителем все получили равное количество опыта. он не мог получить больше других. Не мог стать десятым, как только-только стал девятым после Кращера. Какой-то баг? Так, с этим потом разберусь, когда начну лучше соображать. А где же дар? И странное дело, черепута тоже не видать. Куда могло подеваться такое массивное тело? Так, надо бы подняться и нормально осмотреться. Замираю. Правая рука натыкается на чье-то тело. Поворачиваю голову и секунду непонимающе смотрю на дара, лежащего рядом на спине. Чувствую, как обрывается сердце. В груди бородача торчит рукоять кинжала. Его лицо неестественно спокойно. Он мертв. По-настоящему мертв. Потому что в его груди непростой кинжал. Да какого черта происходит? Хватаю кинжал за гладкую рукоять, чтобы выдернуть эту мерзость из тела товарища. «Клешню убери!» — хрипло и зло доносится голос клирика. «Это не твой трофей! Не ради тебя я задницу рвал!» Резко оборачиваюсь. Боль простреливает шею, ошеломляя так же, как и запоздалая догадка. «Зачем?» Папаша не тратит слов на объяснение. Но его глаза говорят за него. Глаза убийцы. Он с силой размахивается, и его молот летит мне в лицо. В отчаянной попытке увернуться, отталкиваюсь ногами, бросаю тело назад. Кинжал, рукоять которого я так и не выпустил, выскальзывает из тела дара, разбрызгивая стынущую кровь. Но сзади нет опоры, и я падаю прямо в гудящую воронку стока. Ледяная вода принимает меня в свои объятия и утягивает во мрак. Стиснутый между вздымающихся с обеих сторон отвесных скал, поток нес меня словно щепку. Я держался на поверхности из последних сил. У аватара тоже есть предел, после которого остается лишь бесславно умереть. И все же я еще боролся. Лицо захлестывали ледяные волны, тело крутило и бросало в бурунах, рожденных от столкновения течения с подводными скалами. Паника в первые минуты побуждала скинуть панцирь для облегчения веса, но намертво затянутые на боках узлы креплений не позволили совершить опрометчивый поступок. Ведь он и так почти ничего не весил. Теперь кираса отчаянно сражалась вместе со мной, защищая от столкновений с каменными выступами. И все же с каждым разом все труднее было выныривать на поверхность, чтобы схватить онемевшими от холода губами глоток воздуха, погасить огонь от горящих от нехватки кислорода легких. Приближающийся гул я услышал под водой. Очередная судорожная попытка всплыть, встряхнуть головой и использовать короткое мгновение перед погружением, чтобы увидеть хоть что-то. Я успел различить быстро надвигающийся просвет между скал. Мазок лазурного неба с краешком солнца и белыми завитками облаков. Каменное ущелье, по которому неслась вырвавшаяся из подземных недр река, впереди обрывалось. Как и поток воды, словно разрезанный ножом. Меня неотвратимо несло к водопаду. Я и понятия не имел, что именно там ждет. Стремительный перекат на пару метров ниже уровнем или падение с огромной высоты в пропасть. Падение, которое просто размажет мое тело об острые челюсти скал. Несколько секунд спустя я понял, что меня ждет второе. Гул быстро перерос в низкий тяжелый рокот, заставив нервы моментально натянуться. Вот уже совсем рядом вспененный выступами скал гребень, за которым лишь пустота. Течение прихотливо вильнуло, тело развернуло и бросило боком. Нагрудник панциря заскрежетал об угристую стену справа. Я откинул голову назад, чтобы не разодрать лицо о проносившийся мимо камень, и, не глядя, попытался вцепиться хоть во что-нибудь, лишь бы прекратить это безостановочное движение, потому что еще несколько секунд и... Пальцы правой руки попали в трещину. Рывок чуть не вывихнул запястье, но я все же своего добился. Замер на месте. Вокруг головы и плеч тут же вспенилась вода, злобно пытаясь сорвать и унести дальше. Мышцы уже окоченели так, что тело я почти не чувствовал. Я с трудом разогнул шею и поднял взгляд, осматривая стену. Трещина, изломанной линией, раскалывала скалу вертикально, расширяясь кверху, и оканчиваясь не так уж и высоко, примерно в 4 метрах. Но когда тебя постоянно раскачивает, а в глазах плавает муть от шокового состояния, такая высота кажется непреодолимой. Шанс невелик, но лучше, чем ничего. И я полез. Труднее всего было целиком выбраться из воды, найти опору для рук и ног. Река отпускала неохотно. Но трещина оказалась удобнее, чем виделось в начале. Выбросить вперед левую руку, подтянуться, перехватить очередной выступ правой, закрепить ногу, распрямить, подавая тело вверх. Содранные до мяса пальцы жгло словно кислотой. На сером граните оставались кровавые отпечатки. Но я упорно стремился вверх, не обращая внимания на такие мелочи. Все можно стерпеть, когда цепляешься за жизнь. И вот, наконец, пальцы нащупали верхний выступ. Еще усилие, и я на трясущихся от напряжения руках вполз на горизонтальный выступ, где и рухнул на спину, тяжело дыша. Вода стекала с одежды, вытекала из-под панциря, быстро впитываясь в сухой камень. Рот наполнялся кровью. Я сплюнул, выругался вслух и тут же пожалел, почувствовав режущую боль. Нехило прикусил язык. Почти откусил. Говорить в ближайшее время не придется. Стрессовое состояние отступало нехотя, но организм уже торопился сообщить мозгу обо всех своих неполадках, пока снова чем-нибудь не шандарахнуло. По ощущениям, ни одного живого места. Связки, мышцы, кости, внутренности — болело все. Главное, что я еще жив. А с остальным разберемся. Проблема в том, что когда шкала усталости забита до отказа, ты почти не в состоянии даже шевелиться. И все же я наскреб какие-то силы, чтобы приподняться на локте и хоть немного осмотреться. От чудовищного переутомления перед глазами все покачивалось и плыло пятнами, но то, что я увидел слева, заставило вздрогнуть. До пропасти, куда низвергался поток воды, не хватило каких-то 3 метра. Справа картина была отраднее. Череда плоских каменных уступов гигантскими ступенями выводила на гребень, за которым виднелись зеленые кроны деревьев. 100 метров вперед и 10 вверх. Там наверняка находится плато или долина. Там жизнь. И оттуда можно начать возвращение в ромашку. Как только я смогу встать. Если убийца не доберется до меня раньше. Почему-то ни секунды не сомневаюсь, что дед будет меня искать. Ведь Душилов все еще у меня. Чудо, что во всей этой свистопляске котомка, куда я умудрился засунуть кинжал, осталась со мной. Так и болталась за спиной бесполезным, промокшим насквозь, мешающим придатком. А теперь грубо упиралась в правую почку, придавленная телом. Нет, так дело не пойдет. Дрожащей рукой выдергиваю ее из-под себя. Перетягиваю на грудь. Пальцы вдруг проваливаются в рваную дыру размером с кулак, зияющую сбоку котомки. Рассадила какой-то острый выступ. Возможно, когда забирался вверх. Казалось бы, и так уже хуже некуда, но от волнения на миг темнеет в глазах. Судорожным рывком распахиваю горловину и без церемоний вываливаю все содержимое на каменную поверхность. Кинжал с глухим шлепком падает сверху на кучку влажных кусочков квестового дерева. Утренний солнечный свет ласкает полупрозрачное лезвие толщиной со спицу, но не проходит сквозь него, не преломляется на предметах под ним. Лезвие словно втягивает лучи в себя, концентрируя их в сияющий кокон в янтарной рукояти. Душилов. Ритуальный кинжал губителя. Урон 1-1. Встроенная способность — поглощение души. Заряд — 0 из 1. Восстановление — бесконечность. Использование невозможно, предмет привязан к душе губителя. Не будь так муторно на душе, рассмеялся бы от облегчения. А так лишь кривлю окровавленные губы, уже не обращая внимания на непрерывно стекающую по подбородку струйку. Кинжал на месте. Теперь нужно как-то привести себя в порядок. Но пояс пуст. Ни одной фляги, ни зелья, ни настойки. Сорвало. Или когда болтался в воде, или когда карабкался по стене. И до воды теперь не добраться. Единственное, что может поправить положение хоть немного — сон. Но пока я буду спать, меня может найти папаша. Никакого оружия не осталось. Ни костяного убийцы, ни уника. Только Душилов. С уроном 1-1. Не представляю, как в этом случае работает механика игры. Как можно, вонзив лезвие по рукоять в чужую плоть, нанести столько малый урон? Но цель Душилова не в этом. Он входит как игла и забирает душу. Всю без остатка, со всеми имеющимися сейвами. После этого уже не важно, какой урон сопровождал гибель. Лучший способ отомстить — не дать папаше завладеть кинжалом. Швырнуть в пропасть и прыгнуть следом? А затем уже очнуться в репликаторе, и все мучения будут позади. Не дождетесь. Ради чего я тогда так старался? Так отчаянно сражался за свой сейф изо всех сил. Нестерпимо думать о том, что все было напрасно. Что ребята погибли зря. Что дар погиб зря. До сих пор не укладывается в голове. Дубликатор. Только так можно выиграть время и обломать чужие планы. Если создать привязку душелова к своей душе, то тогда и умереть не жалко. Очнусь уже в репликаторе с трофеем. Значит, тянуть не стоит. Пока я не вырубился, это нужно сделать. Приняв решение, тянусь рукой. И взгляд мертвеет от осознания непоправимого, когда я смотрю на кучку деревяшек и кинжал. Дубликатора-то нет. Увесистый, круглый и гладкий предмет, которому не за что зацепиться. Он все-таки выпал сквозь дыру. Скрипнув зубами, подтягиваю тело к скале, чтобы опереться спиной, закрываю глаза. В измученной впечатлениями памяти мелькают лишь отрывки, врезавшиеся наиболее сильно. И весь поход сейчас видится как нарезка из отдельных сцен, связанных мутными пятнами пустот. К черту! Тянусь к кинжалу, чтобы отправить его в пропасть. Увы. Остатки воли к борьбе угасают, сминаются усталостью, словно горной лавиной. И перед глазами все стремительно заливает непроглядная чернота. Смутное ощущение чьего-то зова приводит в сознание. Поднимаю тяжелую от дурноты голову, веки словно набиты песком. И вижу перед собой его. Всего в трех шагах. Инстинктивно пытаюсь встать и понимаю, что не могу. Просто нет сил. Не знаю, сколько времени прошло, пока я находился в отключке, но солнце в небе уже высоко. Камни вокруг начинают прогреваться, и скоро здесь будет как в душегубке. Странно, что шкала усталости по-прежнему забита почти до отказа, и чувствую себя полной развалиной. Чёртовы камни. Клирик выглядит потрёпанным и уставшим. Трофейная кольчуга продрана на плече и боку. А рукава поддетого под нее полотенного одеяния разодраны в клочья. Но движения его довольно энергичные, уверенные. Его молот прислонен к выщербленному боку крупного валуна. Сам он сидит на корточках рядом. Папаша занят делом, и я никак не могу ему помешать. Деловито, без лишней суеты, он вытаскивает из своей котомки дубликатор, кладет его возле ног рядом с конфискованным душеловом. Как только оба предмета подергиваются дымкой начавшегося процесса, клирик поднимается и пристраивается на валуне позади себя. Неторопливо набивает табаком из кисета курительную трубку и подносит к чашечке огонек зажигалки, хитрого устройства, в которое вместо топлива вставлен крит. Оба предмета наверняка принадлежали дару. И только сделав первую затяжку, папаша пытливо смотрит в мою сторону. Он может себе это позволить. Все сделать без спешки. Он меня переиграл. Я даже не испытываю по этому поводу злости. Я вообще ничего не чувствую. Внутри словно все выгорело от усталости. Наблюдаю равнодушно, как посторонний зритель. «Сейчас сила на моей стороне, ты ведь это понимаешь?» Наконец заговаривает клирик. «И тем не менее, я хочу договориться о перемирии раньше, чем о судьбе дара узнают остальные охотники. Все верно. Я собираюсь остаться в клане и выжать из него все возможное. И да, у меня нет причин тебя убивать сейчас. Это было бы проще всего отправить тебя полетать в пропасть, пока ты находился без сознания. По местным дебильным правилам с меня даже не стали бы снимать сейва, так как непосредственного убийства в таком поступке система не видит. Тебя прикончила бы пропасть. Но душелов у меня, так почему бы не попытаться договориться? А полетать всегда успеешь». Какой говорливый. «Как эта сволочь нашла меня в этих скалах?» Пытаюсь спросить, но горло забито кровью, я едва дышу. Удается лишь выдавить одно слово. «Как?» «Как нашел тебя?» Он снова присасывается к трубке, затем выпускает густой клуб голубоватого дыма. «Да меня бы это тоже заинтересовало. Открою тебе маленький секрет. Тот, на ком я применяю плеть боли, получает метку моего покровителя, бога боли и коварства, Алана Темного. Такую метку я вижу на любом расстоянии. Хотя, конечно, рельеф тут запутанный, и пришлось побегать, пока тебя нашел. Вон даже космача пришлось оставить в долине, иначе не подобраться. Теперь, наверное, хочешь узнать о рыжей?» Я сдержанно киваю. «Да, такого покровителя, как у клирика, стоило скрывать от соклановцев, чтобы не насторожить раньше времени. С девушкой все в порядке. К счастью, она выжила, что мне весьма пригодилось. К точке входа я героически вынес ее на руках. Двое оставшихся в живых». Папаша хмыкнул. «Как только до Гонора дошло, что больше никого не будет, он сразу же занялся девушкой, оставив все вопросы на потом. А я тихо слинял, чтобы закончить нерешенные проблемы». «Убийца!» «Черт, мне не нравятся твои односложные вопросы!» Клирик деланно нахмурился. «Это не беседа, а черт знает что, как будто сам с собой говорю. Давай договоримся. Я даю тебе флягу, и ты обещаешь не делать глупостей, хорошо?» Не дожидаясь ответа, папаша бросил мне на колени флягу. «Хлебни эликсирчика. Там всего глоток, но тебе хватит. Нужно было у Гонора разжиться, но я спешил». Металлическая фляга показалась знакомой, мятой, в царапинах, из данжа. Получается, что там, в оазисе, когда папаша глотал мое зелье, свое у него еще оставалось. Сэкономил за мой счет. Хитрожопая гнида. Отвинтив крышку, вливаю освежающую жидкость в рот. Боль стихает, как по волшебству. Такая благодать, что невольно зажмуриваю веки. «Насчет квеста «Убийца» ты верно догадался», — как ни в чем не бывало, продолжает папаша. «Опыта загубителя маловато, чтобы взять десятый, если попутно не выполнить квест, от которого вы все так шарахаетесь. Но сообразить несложно, когда и так все уже на блюдечке с голубой каемочкой. Тем более, что и логи боя скрыть не в моих силах. А ты их наверняка успел посмотреть до того, как их стерла система. Еще бы. Чтобы добраться до 10 уровня, игроку нужно заработать больше 25 тысяч опыта. А дед только что получил 9-й. Так что награды за губителя для этого действительно мало. И что же ты получил за дара? Награда нашла героя. Папаша рассмеялся, не скрывая отличного настроения. «Опыт, само собой, но это ерунда по сравнению с главным бонусом. Мои сейвы утроились, зуб. У меня сейчас 9 жизней, как у пресловутой кошки. Насколько же пришлось потрудиться, чтобы все сложилось необходимым образом?» «Почему бы и не рассказать? Теперь-то спешить некуда. Ты полагал, что, создав клан, обезопасил спину. Но так ты только подпустил меня ближе к дару. Именно он был моей квестовой целью. Алиса мне лишь мешала к нему приблизиться, сумасбродная сучка. Но слава Алану Темному, как только возникло подходящее стечение обстоятельств... Да-да, я говорю о терках возле логова». «Филин знал о твоих планах?» — хрипло перебил я папашу. «Откуда? Пацан как флюгер. Куда дует, туда и бежит. Он наивен до безобразия. Хотя в тот момент, когда Алиса его исключила из клана, он сумел меня удивить. Думал броситься за ней, упадет на свои тощие коленки и будет слезно умолять о прощении. А он остался с нами». Клирик пыхнул трубкой, покачал головой. «А затем уже ты преподнес мне шикарный подарок. Новый клан и вопрос моего участия в походе на губителя в компании с даром был фактически решен. Все, что требовалось, вовремя подбросить идею пятерки в ваши неокрепшие умы и разыграть ревнивца, которому больше дела до девчонки, чем до кинжала. Легко привлечь на свою сторону человека, если пообещать ему именно ту морковку, которой он так жаждет. А уговорить остальных при грамотной подаче аргументов проще, чем кажется. К тому же, зачем рвать пупок, приручая неизвестно кого, если готовый питомец уже есть? У лекаря и жертвы в одном лице. Неплохо получилось, да?» Однако как же деда прет на гребне триумфа? Прямо словесный понос. Аж глаза блестят от удовольствия. Устал от маскировки и теперь не может устоять, чтобы не высказаться? Отвести душу? Потешить тщеславие? Я не ответил. Кое-что почувствовал. Что-то странное и одновременно близкое, родное. Именно это меня и пробудило, а не появление клирика. И вдруг я понял. Фурия. Она где-то рядом. Зверюха искала меня. Хорошо же Гонор за ней присматривает, если от него сбегают питомцы. Но сейчас мне это на руку. Кошка уже совсем близко, нужно лишь помочь ей. Потянуть время. А пока я ее жду, стоит подумать, как свернуть Клиру шею. И где бы взять на это сил? Заряд. По сути, душелов — это материализованное заклинание. Убив Дара, губитель разрядил кинжал и поглотил его душу. Я вспомнил, как дублировал магическую сферу филин. Оружие тоже досталось ему холостым, и знак бесконечности ясно говорил о том, что последний аргумент магу не обломится никогда. Но после привязки заряд появился. Что если... Клирик снисходительно рассмеялся, перехватив мой взгляд, которым я сверлил душелова, и красноречиво похлопал по рукояти своего молота. «Даже и не мечтай. Не дергайся понапрасну. Понимаю, что ты зол, но сперва выслушай меня. Не торопись осуждать. Во-первых, желание выжить любой ценой здесь не возбраняется, иначе бы не выдавались такие квесты. Так? Так. Далее. Давай рассуждать непредвзято. Вы мне никто. Все вы. Случайные личности, попавшие вместе со мной в начальную локацию. Если я выйду из охотников, то, скорее всего, никого из вас я больше не увижу. Никогда. Песочница — всего лишь скоротечный эпизод. Если, конечно, правда то, что говорится о мирах Икса, о том, что они бесчисленны. И сдается мне, что это действительно так. Бесчисленные миры, бесчисленные расы и народы, населяющие их. Дух захватывает, верно? Знаешь, мне с первого часа появления здесь было крайне любопытно, кем же я был в прошлой жизни. Ты ведь наверняка об этом тоже задумывался, верно? Но сейчас мне уже глубоко наплевать. Здесь, во вселенной Икс, даны невероятные возможности, и я не собираюсь сопротивляться искушению силой, которая мне обещана. Обещана? Кем же? Моим покровителем. План, который привел меня к успеху, был моим. Но не будь плети боли, все могло случиться иначе. Это верно. Клирик все рассчитал наиболее оптимальным для себя образом. Он даже не будет наказан за убийство Дара, ведь прикончил мага-губитель. А папаша лишь парализовал его плетью боли, когда мы спасались от взрыва кровной мести. И некогда было смотреть по сторонам, тем более отслеживать, кто и чем занят. В тот момент, когда Дар вступил в данж, он уже был обречен. Уже был принесен в жертву. «Сумел я донести до тебя свою мысль, Зуб?» Клирик улыбнулся, поглядывая на меня с превосходством. «О том, что стремление выживать любыми доступными и разрешенными системой способами не является чем-то предосудительным. Тогда вот тебе еще одна подсказка. Нет никаких нас там, за рамками игры. Не знаю, как и для чего нас сюда перенесли, но я думаю, что мы существуем только здесь». «Откуда такие выводы?» «Сам пораскинь мозгами. Нам твердят, что лишняя память отфильтрована для адаптации в новых условиях. Но, скорее всего, именно за тем, чтобы не помнили реального прошлого. Так как нас там, в этом прошлом, уже нет. Поэтому оправданы любые поступки, если они ведут к выживанию, так?» «Где-то я это уже слышал. О том, что не он такой, жизнь такая. В прошлой жизни...» Но человека определяют его поступки. И если бы ему действительно было безразлично, не было бы этого разговора. Но в одном он не ошибся. Мы все об этом думали. О том, что происходит после потери всех сейвов. Это реально пугает. Я бы не стал проверять это на своей шкуре из чистого интереса. Вполне возможно, что тот, кто проверил, уже ничего и никогда не расскажет. «Чего молчишь? Не согласен?» «Может быть, ты и прав», — равнодушно обронил я. «Так что ты от меня хочешь?» «Поддержки, Зуб! Дар слабак, ему суждено было умереть. Свою возможность возвыситься он бездарно прощелкал клювом. Но надо, чтобы эту мысль донес до соклановцев не только я, но и ты!» «Погоди, что ты сказал о Даре?» «А ты еще не понял. Ты думаешь, почему Алиса так старалась его заполучить?» Дар и сам был убийцей. Алиса являлась его целью, но рука у него не поднялась. Духу не хватило. Но она же... Именно. Пока я состоял в детях, я много чего слышал. Сперва Алиса пыталась его убить чужими руками. А когда поняла, что не сможет, банально испугалась. и постаралась задобрить, принять в клан, обезопасить свою сексуальную спинку. Словно это поможет обезопасить. У дебилоидов, как говорится, мысли сходятся. И моего убийцу ты тоже знаешь, дед? Черт, Зуб, не будь идиотом, не разочаровывай меня! Рыжая? Больше и некому, презрительно фыркнул дед. Такая же мягкотелая, как и Дар. Уж не знаю, чем ты ее покорил, но... По крайней мере, хотя бы ты из всей этой вшивой компании вроде пожестче остальных. Хотелось бы знать, откуда он столько знает об убийцах? Из-за квеста? Или деду подсказал его покровитель, Алан Темный? Полезно иметь такого покровителя. Злость пройдет, Зуб, продолжал вещать дед. Только не говори, что не злишься. Глаза выдают. Это всего лишь эмоции, а они скоротечны. Костяк клана — это мы. Хотя бы потому, что мы выжили, а они нет. И нам решать, что с ними делать дальше. Удача улыбается везучим и предусмотрительным, как мы. Ты довольно умен, ты, как и я, прошел данж и выбрался самостоятельно, хотя и необычным способом. Умеешь цепляться за жизнь. Хочешь, отдам тебе должность главы клана, чтобы завоевать твое доверие. Забирай, мне не жалко. А я потесню Гонора, он и в советниках побегает, с него не убудет. Я так скажу. Можно постоянно думать о том, что ты потерял. А можно сражаться за то, что у тебя еще есть. Что выбираешь, Зуб? Красиво сказано. И так же рассудительно он говорил, когда заступался за меня возле логова. Как пела Лися о том, что так дела не делаются. Какое искреннее лицемерие. Какая чистосердечная ложь! Какая удивительно гибкая маскировка! Дар говорил, что клирики — духовные проводники богов Вселенной Икс. А Гонор, что не игроки выбирают покровителей, а покровители игроков. Себе подстать. Алан Темный. Ничего удивительного, что папаша обрел именно такого покровителя. Недаром мне казалось, что от его облика иногда веет чем-то хищным, волчьим. Но такого человека сложно вывести на чистую воду, если он сам этого не пожелает. А он пожелал. Почему-то решил открыться. Потому что ничем не рисковал. Сейчас он не договаривался. Он просто ждал, когда завершится процесс дубликации, чтобы получить заряженный душелов. Тоже тянул время. М-да. Сдается мне, что клирик все-таки положил на девушку глаз, хотя и уверял, что она его не интересует, что все это часть маскировки. А сейчас такой удобный случай от меня избавиться. И он меня убьет сразу же, как только поймет, что я не разделяю его убеждений. При его 9 сейвах потеря одного — так, мелкое недоразумение. А я отсюда уже не выберусь никогда. Логи боя хранятся не более часа. Очнувшись, рыжая не узнает всей правды. Дед сможет придумать любую подходящую историю о том, что произошло в данже. Или списать на баги системы. Выходит, единственный неудобный свидетель — я. Вот поэтому и не отправился полетать, пока был без сознания. Доверие, говоришь? В эту игру можешь играть не только ты, папаша. Мне есть у кого поучиться. Если наказание не предусмотрено системой, значит, этим должны заниматься игроки. Фурия уже совсем близко. Какие-то у нее затруднения перед выбором пути. Местность скалистая, не везде можно пробраться. Но дед как-то же преодолел все препятствия. Окошко хоть и мала, но ловка. Ага, справилась. По ее целеустремленно возобновившемуся бегу, чую, что она уже отыскала проход. В следующую секунду я ее увидел. Серый силуэт дикоши, крадущийся по краю скального выступа в паре метров над головой деда, удачно сливался с фоном скал. Не сейчас. Фурия послушно замирает, щуря сверху на клирика злые глаза. Серый мерх топорщится на загривке, пасть приоткрыта, обнажая мелкие белые клыки. С трудом сдерживает шипение. Если она атакует деда немедленно, то он ее просто размажет молотом. Детеныш есть детеныш. Но если правильно выбрать момент, подготовить этот момент, то кое-кому придется пожалеть, что не завел питомца, как все остальные лохи. Деду наскучивает ждать от меня ответа. Он бережно выбивает пепел из трубки, прячет ее в чужой кисет. Затем встает и обращает на меня уже не такой деланно приветливый взгляд. «Пора определяться!» Со мной ты или против меня? Ну?» «Ты прав», — через силу говорю я и пожимаю плечами. «Я чертовски зол на тебя». Лгу и надеюсь, что лгу убедительно. «Я слишком устал, чтобы злиться. Злость придет потом. Но ты прав и в другом. Эмоции скоротечны. Так что я с тобой. Не обещаю, что воспылаю к тебе любовью, но нейтралитет мы сможем поддерживать. Давай, помогай уже. Я сам не смогу подняться». «Что, в самом деле?» Клирик подозрительно щурится, делает шаг ко мне, снова останавливается. «Я серьезно. Поможешь дойти до зеленой зоны? Здесь слишком безжизненно. Из-за этих скал я буду приходить в себя в вечность». «Правильный выбор, зуб». Дед заметно веселеет, делает еще шаг, хватает меня за протянутую руку и рывком поднимает на ноги. Сил ему не занимать. Здоровый гад. Пошатнувшись, я как бы невзначай делаю шаг в сторону душелова, который так и лежит на камнях. Мощный удар кулаком в живот заставляет согнуться пополам. Подошва сапога врезается в грудь, опрокидывая на спину. Воздух с хрипом вырывается из груди, но пытаюсь вывернуться, вскочить, ответить. Следующий удар застилает глаза тьмой. Когда она рассеивается, мне страшно не нравится, что я вижу. Стою на коленях на самом краю пропасти. Смотрю, как внизу с шумом беснуется вода, взбивая белую пену и срываясь в бездну. Вижу, что в нагрудник кирасы упирается острие душелова. Кинжал в правой руке клирика. Чувствую, как за край шейного проема кирасы меня держит крепкая длань левой. Дед стоит за моей спиной. Слышу, как доносится его самодовольный смех. «Посмотри туда, зуб, потому что это последнее, что ты увидишь. Неплохо я тебя разыграл, а? Ты в самом деле решил, что я тебя отпущу? Что обнимемся, как братья, и дружно отправимся в следующее будущее?» Фурия. Я чувствую ее дикую ярость, от которой у кошки туманится разум. Я же приказал ей ждать. И вот она ждет. Пора. Едва слышное касание мягких лап по каменной поверхности. Клирик вздрагивает. Хрипит, замирая статуей. От усилия темнеет в глазах, но я обязан встать. И я разгибаюсь. Это мой последний шанс. И секунды паралича тикают. Левая рука деда, вцепившаяся мне в кирасу, так и не отпускает. Ее свело. Ничего, и так сойдет. Отступаю на шаг, поворачиваюсь к нему лицом, кладу ладонь поверх его кисти, сжимающей кинжал. Разворачиваю острием к его груди. Нажимаю. Конечно, он сопротивляется. Лицо искажено, на висках вздуваются вены. В глазах изумление. Непонимание. Ненависть. Каково это оказаться в шкуре Дара? Знать, что сейчас умрешь, но быть бессильным что-либо сделать для спасения. У каждого из нас свой выбор. И тут его паралич проходит. Руки Клира мгновенно наливаются силой и начинают отжимать меня прочь. Я успеваю поймать этот момент и бросаюсь вперед всем телом. Кончик кинжала без всякого сопротивления пронзает кольчугу и входит в грудь деда. Призрачное лезвие словно проваливается в его плоть, вдавливаясь по рукоять. Глаза мертвеца становятся пустыми и невыразительными, как бутылочное стекло. А сам он валится в пропасть и рывком утягивает меня за собой. Мы падаем вместе, как он и говорил, в тесных дружеских объятиях. Шум водопада и свист ветра врываются в уши. Пенящиеся струи воды проносятся перед глазами на расстоянии вытянутой руки. Чувствую, как тело клирика начинает распадаться, оставляя за собой, словно комета, шлейф невесомого праха. Набегающий поток воздуха разворачивает меня лицом вниз. Что-то сообщает система, но мне не до этого. Завороженно смотрю вниз, не в силах оторвать взгляда от приближающихся скал.